Я не молю ни слез, ни сердца тайной боли. Своей тоске хочу я воли и повторять тебе люблю. Хочу нестись к тебе, лететь, как волны по равнине водной, поцеловать гранит холодный, поцеловать и умереть.